Линда. Большие черные глаза Арнеллы смотрели с явным укором. О, не волнуйся, девушка бодро помогла официанту расставить принесенные блюда. Мы еще это успеем. Я на фургоне, и он в этом смысле оборудован не хуже, чем студия. Пускай Гарри сперва поест, я его немножко замучила. Да и сама я, если честно, за весь день перехватила только сэндвичи и пару батончиков Кит-Кат. Безусловно, я знаю, что их в позапрошлом году выкупили швейцарцы, но это вкус детства, так что никак не могу отвыкнуть. И она с удовольствием воткнула нож с вилкой в свинину с яблоками и луком по-датски. «Босс, вы опоздали, так что я взяла на себя смелость сама для вас сделать заказ. Раз вы хотели изучить здешнюю кухню, заказала побольше именно экзотического. Не волнуйтесь, что останется, можно попросить упаковать и забрать с собой. Да замечательно, безусловно. Кроме одного, а хватит ли на все оставшихся денег, еще и Петуния волком смотрит, как будто он у нее отобрал. Остыньте, тетушка, все верну еще». Точно, ему подали норвежский сливочный суп с семгой. Не то чтобы он по нему очень скучал, он входил в его стандартный обед четверга. Но узнать, как его готовят здесь, действительно не помешает. Сам ресторан ему не понравился. Слишком просто. Да и рестораном назвать это нельзя было даже с натяжкой. Так, кафе, причем совсем небольшое и снаружи совершенно непрезентабельное. Хотя было чисто, а еда свежая и вполне себе вкусная. Вполне себе, но не более. И с Асгардской вообще не сравнить. И хорошо, это заведение не конкурент ему будет вообще, а больше в Лондоне их и нет вовсе. «А теперь я тебя заберу ненадолго», — улыбнулась Линда, как только его тарелка опустела. «Идем, это действительно быстро». Она встала из-за стола, зачем-то прихватив с собой и меню. Гарри начинал засыпать. Сытная еда на фоне недосыпания и усталости от очередного напряженного и под завязку загруженного дня его разморила. Ну вот что можно мальчишке сказать, что ему надо быть сейчас бодрым, потому что непонятно в какие опять игры с ним играют эти красотки. Потому что собственной бодрости у него уже точно на это не хватит, сам он сегодня спал еще меньше. А чашечку кофе можно сперва, или здесь такого не водится. В Асгарде об этом напитке действительно никто долго не знал. До ссылки Тора его точно не было, а вот в тюрьме у него уже был, он специально проверил. Видимо, братец его и приволок, любитель. Ну почему? Арнелла открыла меню. Вот, скандинавский кофе с яичным белком, настоянный со скорлупой. Принесите, пожалуйста, окликнула она официанта. Не очень крепкий, очень. Она метнула на него быстрый взгляд, но промолчала. Очень, повторил он, требовательно посмотрев на нее. Да, покрепче. «Пожалуйста», — не стала спорить она, сразу же приняв непроницаемо официальный вид. Петуния скривила какую-то устало скорбную и при этом торжествующе злобную мину. Весь вид ее словно показывал, вот теперь понимаете, каково мне с ним жить. Даже молчаливый и безучастный к происходящему Кристиан оторвался от своей тарелки с лососем с цукини на гриле, кажется, самого дорогого здесь блюда, и задумчиво посмотрел на него. Это невыносимо. Он не может спокойно чувствовать себя в этом обществе, где взвешивают и обсуждают каждый жест, каждое слово. Как ему не хватало хоть какой-то внимательности к мелочам и невербальным посылам в Асгарде, как раздражала всеобщая незатейливая грубость и простота. Но такое. Тору-то как повезло, что в Америку шлепнулся. Здесь бы, о, это бы было забавно, если журналистка сразу оправдывается, что батончики проданные 2 года назад фирмы жует. Сама Линда сразу же уселась обратно, не выказав никакого неудовольствия или досады. «Устал, да, замучила я тебя?» – участливо спросила она, принявшись за картофельный гратин искушения Инсона, и не выспался. «Ты очень поздно вчера лег, Гарри, а это откуда еще? Вот добавь еще и рано встал, и 100% придется с этим что-нибудь делать». Он посмотрел на нее и ничего не ответил. «Кажется, он здесь быстро обучится знаменитой английской сдержанности. Проходи и садись, Гарри». Линда захлопнула дверь в свой фургончик, завесила шторы и включила негромкую музыку. «Я всего лишь хотела с тобой посоветоваться насчет меню», — протянула она ему закрытую корочку. «Взгляни». Он раскрыл, посматривая на нее не вполне понимающе. В середине находился какой-то листок. «Если ты подозреваешь, что на твоей одежде могут быть прикреплены жучки, скажи, мне известно, как от такого избавиться. Можно временно, ведущее наблюдение даже не заподозрит. Также не волнуйся насчет возможной наружной прослушки, Фургон от нее защищен. Что это? Он чуть не расхохотался. Ни у одного него паранойя. В каких шпионских играх она его подозревает? Я чист, как совесть праведника. Он посмотрел на нее с выражением крайнего недоумения от подобных предположений. Если хотите, могу даже переодеться. Было б во что. У меня есть во что, совершенно серьезно сказала девушка. И достала. О, ну надо же. Его ранее обляпанные кровью джинсы и футболку, теперь выстиранные и поглаженные. Это все вообще как? В чем вы меня подозреваете и чего от меня хотите? Ему вконец это все надоело. Стукнул бы просто конфундусом, если бы не проклятый фургон, оборудованный в этом смысле не хуже, чем студия. Подозреваю тебя, она уставилась в его глаза с очень расстроенным видом. Только в том, что ты скрываешь грозящую тебе опасность, совершенно не понимая, насколько это серьезно. Вот сейчас у него действительно вид был, как у Гарри. Он просто смотрел на нее и непонимающе хлопал глазами. Я слушаю. Тот человек, что следит за тобой, очень опасен. Понимаешь? Она чуть-чуть покусала губы. Агентство, которое я тебе порекомендовала, действительно очень хорошее детективное агентство. И там работают в высшей степени профессионалы. И этот помощник. Нет, никто этого не ожидал и не привлекал его для такого банального случая. Так случайно сложилось, что он как раз был свободен. Он бывший агент МИ-6, ушел в отставку из-за каких-то проблем со здоровьем. И то, что тот человек ушел от слежки, это очень и очень плохой знак. Ты представляешь, какого он должен быть уровня? Лаки молча уставился в пол. Да что ж этим заботливым всем не имется? Ну, может, случайно. Всяко бывает. Нет, Гарри, у них не бывает. Ладно, и что я теперь, по-вашему, должен делать? Для начала рассказать, где ты был вчера вечером и почему перестал отвечать твой пейджер. Где он, кстати? Он поломался. Он просто поломался, Линда. Он у Дадли. А вчера я, у меня уж заболел, я носил его по ветеринарам. Потом пейджер хотел починить. Тоже пришлось несколько мастерских объездить. А потом, ты очень поздно вчера лег, Гарри. Я просто устал, присел в каком-то сквере чуть-чуть отдохнуть и уснул. Проснулся, на улице ночь, взял такси и поехал домой. Это правда. Ох, Гарри, девушка покачала головой. Непонятно было, поверила она ему или нет. Какой же ты, право, беспечный. За тобой следит неизвестно кто, а ты один в парке на лавке спишь ночью. А откуда на твоих джинсах кровь? Меня кот поцарапал, он задрал рукав, в точности воспроизведя недавние раны. Ой, кошмар, это с ним ты теперь пытаешься подружиться? Может, его лучше в приют? У меня есть знакомые, ему будет там хорошо. Нет, спасибо, это все, у меня еще разговор есть с Арнеллой и Кристианом. Погоди, она бесцеремонно схватила его за рукав. У тебя есть какие-нибудь предположения, кто и зачем за тобой уследит? Может быть, конкуренты? Пусть лучше думает, что он глупый. Нет, она покачала головой. Это просто исключено. Не тот это бизнес, чтобы шпионскими играми заниматься. Да и открылись мы только вчера, причем очень спешно. А главное, это совершенно не тот уровень. Нет, Гарри, но, боюсь, это все же связано с какими-то твоими талантами или знаниями. Инопланетными. Он сперва встретился с ней глазами, а потом демонстративно закатил их. Опять началось, может, и так, немного натянуто улыбнулась девушка. Гарри, я бы не стала просто так лезть в твои тайны, но ты ведь сам не справляешься. И я считаю, что после всего случившегося тебе обязательно надо обратиться. Я уже справился. Спасибо, вы очень мне помогли. Сделайте так, чтобы я об этом не пожалел. И да, если будет что-нибудь необычное, я вам сообщу. Первый. Они вернулись в зал, и от него не ускользнуло, как девушки обменялись взглядами, какими-то очень разочарованно огорченными взглядами. Такая забота странным образом умиляла и раздражала одновременно. Что ж тут поделаешь, они видели в нем ребенка, а он слишком отвык быть ребенком. Совершенно отвык. В конце концов, что такое какой-то десяток сознательных лет по сравнению с последующей тысячу. Но они нужны ему были, обе. Да и, по правде говоря, он совсем не собирался их расстраивать и обижать. Надо как-то. Он поморщился. Наверное, это ему никогда не будет легко. Линда, простите, если был резок. Я просто действительно очень устал и вчера, и сегодня. И я вам обязательно все расскажу при первой возможности. Он доверительно улыбнулся и, не удержавшись, все же снова немного ехидно добавил. Первый. Хорошо, Гарри. Тепло улыбнулась она в ответ, слегка сжав его предплечье. «Я буду ждать. Если надо, всегда обращайся. И помни, я не выдаю чужих тайн. Если кто-то их доверил мне сам», — добавила она, подмигнув. «Какой забавный шантаж, такой искренний. Даже если доверившийся инопланетянин?» — спросил он, двусмысленно улыбнувшись. «Ой, Гарри!» — рассмеялась она, наливая себе в бокал какой-то напиток и с интересом к нему принюхиваясь. «Мне еще таких вопросов никто не задавал. Ну, если он не несет угрозу Земле, то почему должно быть что-нибудь по-другому?» На второе были фрикадельки со сливочным соусом, и приготовлены они тоже были неплохо, хотя кое-каких специй явственно не хватало. Только найдет ли он их здесь? Да ладно, в Мидгарде растет очень много всего. Чего-нибудь подберем. В какой-то момент девушки вместе вышли. Линда попросила Арнеллу помочь застегнуть ей ее бархатку с огромным бирюзовым кулоном, которая якобы расстегнулась. Но Лафисан был уверен, что она пошла пересказывать ей их разговор. Вернувшись, Арнелла, не сводя с него печальных глаз ожеребившейся и потерявшей своего жеребенка кобылы, рассказала об итогах первого дня. Ну, он эти итоги уже успел даже изъять, о том, что индивидуальных заказов ожидается больше, чем изначально предполагалось, но их количество можно снизить, просто подняв цены. А еще о том, что если такой уровень продаж сохранится хотя бы неделю, или, как она надеется, даже будет расти, то стоит задуматься об открытии еще двух бутиков, по одному отдельно на розы и на тюльпаны. Спросила, как он относится к такой идее и как у него со свободными деньгами. На этом вопросе Петуния изобразила настолько подчеркнутый покерфис, что если бы она скривилась или закатила глаза, хуже б не было. Девушка тут же объяснила, что если нет, то ничего страшного. Просто придется отложить открытие еще на неделю, пока наберется касса и поступит деньги за королевский заказ. Это что же, опять без машины? Ладно, ладно, у него же еще есть идеи. Будет все, скоро будет. Готовьтесь к открытию. Деньги есть. Отлично. Кажется, это была ее первая улыбка за вечер. Она аккуратно положила приборы на свою тарелку с салатом из семги. «Тогда, босс, можно вас похитить на пару слов?» «Простите», — обратилась она к остальным. «Дела бизнеса, у нас не было возможности обсудить их сегодня приватно. Хочешь ключи от бусика?» — предложила Линда. «Там стекла с защитой от лазерки, лазерной прослушки». «Спасибо», — девушка чуть улыбнулась, отрицательно качнув головой. «Дела у нас, конечно, приватные, но отнюдь не настолько секретные». Он еле поднялся. Вставать из-за стола не хотелось совершенно. А еще хуже, что вообще хотелось на него лечь. Они вышли на воздух, и это было хорошим решением. Вечерняя прохлада подействовала на него освежающе. Хотя бы немного. «Босс», — начала она, теперь ее глаза напоминали даже не кобыли, а, скорее, конезаводчика, только что потерявшего ценнейшего жеребенка, на которого была вся надежда. «Надеюсь, вы не будете пытаться добиться того, что не удалось Линде». «Конечно, нет», ее голос сразу же сделался подчеркнуто официальным, а выражение глаз сменилось на оскорбленное достоинство. «С Линдой вы дружите, она с самого начала взяла на себя роль вашего помощника и покровителя, а я у вас просто работаю. Я бы не позволила себе, просто хотела сообщить, что, возможно, у нас неприятности. Пропали деньги из кассы». «Все деньги не пропали, я их взял. Ну слава Иисусу», — выдохнула она. «Я на это надеялась». Девочки очень переживали, одна даже увольняться хотела, на ее прошлой работе такое произошло, и хозяин вычел им из зарплаты. «В следующий раз, если вам не трудно, оставляйте расписку. Изъятие кассы у нас запланировано в конце недели, как и подсчет итогов. Ну или хотя бы уведомите меня звонком или сообщением». Она не сказала больше ни слова. «Никакого-нибудь никто так не делает, или если не знаете, нужно спрашивать». Все ее поведение было непревзойденно корректным и официальным. Но почему ему даже небольшая возникшая пауза намекала? «Ребенок, дурак, эгоист, замечательно просто. И ведь, ну совершенно нечего возразить». «Обязательно», — кивнул он ей, — «это мой первый бизнес. Постарайтесь предупреждать меня о возможных подводных камнях, вы ведь профессионал». «Вот так, сама будь виноватой, милая, мидгардская девочка. Теперь хотела вас предупредить насчет Линды. Вчерашнее ваше исчезновение с потерей связи спровоцировало панику, и она предложила мне поставить прослушку и запись на ваши телефоны. Мы это сделали в магазине, но дома ваша тетя наотрез отказалась. Кроме того, за вашим домом было установлено наружное наблюдение до самого вашего возвращения, а в подъезде установлена камера. Я хотела вам сообщить раньше, до вашей встречи с Линдой, но вы так мне и не перезвонили. Я был занят. Я в курсе вашего с ней разговора, и что вы не дали ей возможности сообщить самого главного. Тот человек, который за вами следит. Во-первых, он живет в вашем доме, что само по себе странно, учитывая то, как он одет. А во-вторых, камера зафиксировала его возвращение домой, а вот наблюдатель его даже не видел, даже как открывалась дверь. Хотя, как он утверждает, он глаз с нее не сводил. Вы представляете, что это должно значить? Представляю. Ключевое здесь утверждает. Еще бы он утверждал, что просто прозевал, потому что отвлекся. Я именно это и предположила. Но Линда со всей уверенностью настаивает, что наблюдатель в высшей степени профессионал, и такого просто не может быть. Она после этого требовала обратиться к властям, говорит, у нее есть знакомые, и даже отговорила вашу тетю звонить в полицию, сказала, что полиция здесь не поможет. Очень жаль, но, думаю, что от помощи Линды в дальнейшем придется все-таки отказаться. Она излишне инициативна. Нет, Линда здесь ни при чем. Я ей сказала, что ваши тайны могут быть связаны с вашим бизнесом, и чтобы без вашего разрешения она ничего такого не делала. И она согласилась. На все остальное дала согласие я. Он вздохнул. Ну, тогда это вы излишне инициативны, Арнелла. Вы так считаете? В ее глазах горело искреннее возмущение. Знаете, если бы это все произошло, например, со мной, а знающие о произошедшем люди не предприняли каких-то шагов, я бы сказала, что они излишне безинициативны. Можно даже сказать, преступно. Она наткнулась на его недовольный взгляд и полностью погасила эмоции. Постарайтесь представить, как это выглядело со стороны. Тогда вы, возможно, поймете и меня, и Линду. Дело тут даже совершенно не в возрасте. Вы занимаетесь взрослыми делами, у вас взрослые тайны, так что мы вообще выкинули этот момент из рассмотрения. Но я вам шлю сообщение на пейджер, а мне оператор сообщает, что пейджер вне доступа. Тогда я вам позвонила домой, и мне сообщают. Он уехал получать какие-то деньги и пропал, вы понимаете. Причем, звучало это явно как выбивать деньги. Я прожила довольно долгую жизнь в среде, где ситуация... Поехал выбивать деньги и потеря на связь поставила бы сразу всех на уши. О-о-о, он скривился. Ситуация действительно получилась нелепой. Да это кузен. Я пошутил. Сказал ему, просто чтобы он отвязался. Его тетя без меня не выпускает на улицу, а у меня было много дел. Я и сказал первое, что пришло в голову, чтобы он за мною не потащился. Иногда избыточный жизненный опыт совсем не на пользу. С легкой иронией улыбнулся он ей. Или самоиронией. Может быть, она даже спорить не стала, но я поговорила с вашей тетей, и она так явно нервничала. А еще она просто на некоторые вопросы отказывалась отвечать, долго думала, запиналась. Знаете, может, это тоже мой печальный избыточный опыт, но было совершенно очевидно, что она что-то скрывает, да еще и очень боится. Почему ей просто было не объяснить, что вы поехали лечить своего ужа, как вы говорите, и почему вы не связались с ней хотя бы по телефону, когда увидели, что поломался ваш пейджер? О, у моих опекунов свои странности. Тетя считает, что держать змею в доме, чересчур необычно, и не хочет, чтобы об этом кто-то узнал. Знаете, мы оба можем подтвердить это хоть на детекторе лжи, хоть под сывороткой правды, а сообщить. Так я и сообщил, как только заметил. Не сразу просто, свободных будок по пути не было, так бывает. А я спешил, поздно было, мастерские уже закрывались. И почему я должен все время оправдываться, будто я на допросе? Может быть потому, что если дальше так пойдет, вы можете на нем оказаться. Она невесело покачала головой. Ну не на допросе, конечно, вы пока сторона пострадавшая. Хотя если всерьез заинтересуются, что это за такие странные люди за вами охотятся и почему, и какие именно секреты включает ваш бизнес. Кстати, еще и именно поэтому его нужно обязательно запатентовать. В этих структурах работают не такие честные люди, как все привыкли считать. Уж поверьте, я знаю, будет жаль, если какая-нибудь ушлая чинуша на вашем изобретении разбогатеет, а вы потеряете даже право им пользоваться. И потом совершенно ничего не докажешь, Кристиан нам это четко сказал. Да чтоб вас всех, об этом мы с Линдой уже говорили, а вы обещали, что не будете зря повторяться. Как скажете, босс, как только вы вернулись вчера, наблюдение было снято. Как и камера, я проверила. Прослушку в магазине мы убрали, Как только я вернулась с защиты диплома, вы дали Линде пожизненное право на первоочередное интервью, можно и так сказать. Это хорошо. Возможно, вы существенно потеряете в деньгах, но зато приобрели очень мощного союзника. Вы готовы с вашей тетей подписать договор до вашего совершеннолетия? Кристиан его уже составил. Да без проблем. Отлично. Вы сможете действительно во многом ей доверять. Она не выдаст ваших тайн без вашего разрешения. Она даже вам их не выдаст, если и докопается. Рассмеялась девушка. Кстати, будьте к такому готовы. Линда не станет ничего такого предпринимать без разрешения по отношению к вам. У нее довольно своеобразные представления об этике, но своих собственных принципов она не нарушает. Только вашего противника это никак не касается, а он ее очень заинтересовал. Так что если одно потянет за собой и второе, я вас предупредила. Идемте, у нас еще очень много, что нужно обсудить. Вы выглядите очень уставшим, сочувственно посмотрела она на него. Не желаете перенести? Я просто выпью еще одну чашечку кофе, крепкого. Он что-то ел, что-то пил, что-то слушал. Арнелла что-то вещала про Гранникс, рассказывала, что у Дурслей, оказывается, нет контрольного пакета, так что фактически фирма не их. Это закрытое акционерное общество, а Вернан хоть и главный акционер, но только генеральный директор. И поэтому власть напрямую не передать ни Петунии, ни, тем паче, ему, даже после наступления совершеннолетия. А потом они с Кристианом вдвоем долго втолковывали, как это можно все прокрутить и как должна меняться стоимость акций, чтобы этот контрольный пакет все-таки оказался. Он засыпал. Не помогали больше ни кофе, ни магия. Да и, к тому же, понимал в этом всем очень мало, если не сказать, ничего, и совсем не хотел разбираться. Это было настолько скучно, хоть вешайся. Фирма Дрелей, в Мидгарде, с советом директоров, ну всю жизнь мечтал о подобном. Может, тогда лучше все эти акции просто продать? О-о-о, а вот это он сказал уже зря. Мало того, что эти двое стали подробнейшим образом объяснять ему, почему это невыгодно, а их речь запестрила еще большим количеством терминов, таких как хороший средний сегмент и соотношение цена-качество, так еще и тетушка подключилась со своими страстными «это же наше будущее». И ты обещал, да и Линда активизировалась с национальным продуктом, реальным производством и прочей имиджево-патриотической чепухой. Легче было сдаться. И сразу, что он и сделал, я просто угоню самолет. Он хоть не сказал это вслух, серебристая скатерть и посуда на ней выглядели аэродромом с готовящимися к взлету машинами. Еще чуть-чуть, и он сам на него приземлится. Измученное диким режимом детское тело больше не подчинялось никакой силе воли. Более того, оно эту силу начало очень успешно гасить. Он не спал в этом теле из-за опасности совместных снов и слияния и почти не спал в том из-за проблемы со сном после столь долгой отключки. Ну вот и все. Как говорится, приплыли. Ладно, ладно, сейчас, на раз, два, три. Он поднялся, зевнул и потянулся. О, да, конечно. Жутчайшие нарушения этикета, на него уставилась ползала, включая даже Дадли. Да чтобы вас всех, если бы не убрали вчера вашу камеру, знали бы, во сколько он встал, и так не смотрели. Прошу прощения, Арнелла, Кристиан, подготовьте мне бумаги по фирме, как оно сейчас есть, и напишите, какие цифры там должны быть, чтобы было наиболее выгодно. Я сам над этим подумаю, а также, если возможно, предоставьте мне список акционеров, сколько у кого акций, и немного информации по каждому. Линда, если с этим поможете, я буду признателен. Думаю, вы поняли, какого рода информация меня интересует. Кристиан, дайте тете контракт о нашем сотрудничестве с мисс Саймон, она подпишет. И, думаю, он снова не сумел подавить долгий зевок. К моменту получения справки о недееспособности дяди все будет готово. Напишите тете вступительную речь на пост генерального директора. Если все остальные будут против, плевать, вылетит из общества, получив компенсацию за свои акции по минимальной цене. А я могу гарантировать, что на тот момент она будет беспрецедентно низкой. Арнелла, подготовьте мне докладную с объяснением, как она определяется, из чего складывается и где фиксируется. А еще готовьтесь к открытию ресторана, художественной типографии, ателье Моты. Он подбадривающе взглянул на Дадли, большой кондитерской. Тетя, вот деньги, расплатитесь за ужин. Если не хватит, Арнелла, не сочтите за труд съездить в магазин и занять немного из кассы. Оставив расписку, конечно, немного язвительно улыбнулся он. На сём разрешите откланяться, У меня дома некормленный кот заперт в кухне и 3 хомячка. Примечание к части. «Драконы навсегда» – гонконгский кинофильм 1988 года с участием Джеки Чана. Комедия, боевик. Кафе «Скандинавская кухня» в Лондоне. HTTPS Дривига Глицом Филе D1WXJ M2TH4M8LPTZ8UK1F. Бусик, бус, микроавтобус, сленг. 24 день, 5 июля. 115. Последний кирпич. Примечание к части. Можно к ногу слетать, но не хочется. Змею ясно, что надо. Снова будет давить его этим Мидгардом. И от этих бесед ощущение такое, будто стоишь наверху охранной башни, а у нее из основания кто-то упорно и целенаправленно по одному выбивает кирпичики. Глава 86. Стартовый капитал. Глаза открылись практически сами. Над головой потолок. Какой? Кремовый. Фух, радость-то какая, родная камера. Получилось, значит. А ведь боялся, что либо тело не выпустит, либо просто уснет, как только подушки коснется. И так спал уже на ходу. Ну, что в такси уснул, это понятно, там уже просто не удержаться было. Тепло, темно, машина укачивает, как колыбель. А потом, таксист его разбудил. Причитал что-то, что какие равнодушные взрослые, отправили ребенка одного в таком состоянии, а сами жрать и пить остались. Так и сказал, жрать и пить, нет, жрать и бухать. А потом, проводил его до подъезда, или до лифта, или даже, нет, квартиру вроде бы сам открывал, или нет, ладно, неважно, а важно, кухня, открывал, нет, ну кошмар, вот сколько приходилось пить и даже на спор, но чтобы такие провалы, нет, если помучиться, конечно, из памяти все можно вытянуть, но мучиться не хочется абсолютно. Не стоит такая ценнейшая информация подобных усилий. Здесь хоть нормально все, да разве узнаешь? Ну по виду все тоже. Стекло помыли, книги. О, все как заказывал. Большая королевская поваренная книга Асгарда и еще несколько. Потом почитаем. Ну хорошо, на месте Асгард. И о заключенном все еще заботятся как положено. Значит, с матерью все в порядке. А об остальном он и знать не хочет, и спрашивать не собирается. Плевать вообще, что там происходит. Точно, он посмотрел опять на стекло. Он ни разу за все свое заключение не запросил никаких новостей, никаких сводок. Что хорошего узнавать, что жизнь благополучно идет без него. Проводятся праздники, отмечаются даты, или еще чего лучше, что Тор опять где-то прославился, да и вообще, наконец-то, короновался. Да к цвергам все, лучше не знать, и без того, ну понятно. Так, а что на обед? О, не едят, сливочный суп с семгой. Ой, ну понятно, что это значит, что просто сегодня четверг, но почему опять кажется, что это либо издевательство, либо намеки. Вообще не хочется этого есть, ну абсолютно, да и вовсе не хочется. Хотя по-хорошему, сейчас бы интенсивную зарядку сделать, поесть и поспать, хотя бы пару часов, а лучше 4, но все равно не уснуть, потому что давным-давно к Хесишу пора, уже просто нехорошо, и на душе неспокойно, очень. Так что, сейчас дозовемся связную и сразу туда, оттягивать неприятное бесполезно, оно от этого приятным не станет, скорее, наоборот, чем-нибудь вообще нехорошим закончится, с Хесишем уж точно, а косточка семги вместо петушиной пойдет, да ладно, шутка, на второе птица как раз, хорошо хоть не фрикадельки, а то бы точно подумал, теперь пентаграмма, руны, знаки, уберем подчинение, хвостатая девочка от этого нервничает, ну что же, нож, кровь, явись, демоница, сисшая, девица возникла в круге, выражение ноль, ничего не прочтешь по застывшему темному лику, молчит, рад видеть, милая, обеспечьте перелет к достопочтенному, бывшему, если он меня еще ждет, кивнула и сгинула, замечательно, вот так подчинение им и стирай, никаких сладкоречивых словес, да и вообще элементарного здрасте, это Хесиш еще ему что-то там об этикете, сами-то, высококультурная восточная цивилизация, он шел за ней по дворцу, по незнакомым холодным залам, в которых часть мебели была завешена чехлами, остальная просто пылилась. Ну и спрашивается, зачем, было бы чем любоваться. Комнаты меняют расположение, что, она немного затормозила, но так и не повернулась, продолжая скользить вперед и отрывать двери, врезаясь в них грудью. Ну, такая магия, а то в толк не могу взять, зачем мне каждый раз новый маршрут, это кратчайший путь. Тогда что было в прошлый раз, тоже кратчайший, ясно, фыркнул он. Не ясно было вообще ничего, Я должен разгадать эту загадку и помудрить. Она, наконец, остановилась, поднимаясь с пола так, чтобы их лица оказались на одном уровне. Не нужно большой мудрости, чтобы понимать, что в разные места идут разными путями. Вот же змеиное племя, и скажет что-то банальное, а чувство такое, что над этим надо пару часов поразмыслить. Желательно, в уединении. Полнейшая чушь. А еще, чем эта гадюка вообще недовольна? Наверное, иногда лучше сказать, а иногда просто спросить. «Красавица!» — окликнул он ее, намеренно остановившись. «Я ненароком вас чем-то случайно разгневал, ритуал подчинения не включал, на вашу рабскую свободу не покушался, даже на отсутствие элементарного приветствия скромно смолчал. Или я уже не лучший друг вашего господина и мне больше уважения не полагается? Господин бывший срединный хранитель, да продлятся годы его нынешнего воплощения, болен». Она вновь обернулась, расширившийся зрачок ее правого глаза полыхнул красным. «Из-за тебя, из-за меня, и, что с ним?» Перенервничал Нак, что ли, заболел. У этих существ так бывает, сам-то он не помнил, чтобы когда-то болел. Даже похмелья никогда не было, в отличие от других, чуть ли не единственное его действительное преимущество, чем и гордился. Я его укусила. Лаки чуть пополам не сложился от смеха. Впрочем, она его ждать не стала. Злобно шикнув, с удвоенной скоростью припустила вперед, и ему пришлось поспешить тоже, досмеиваясь уже на ходу. «Знаешь, милая, я даже не удивлен, что бы где ни случилось, а виноват всегда я. Вы осторожнее тут, не поубивайте друг друга, не пережить мне подобной вины». «Смешно, да, ну не очень. Если сейчас Хэшу сказать, то, наверное, выдаст что-нибудь просчито. За те разы, когда действительно был виноват, но не поймали, но ведь думали, подозревали, всегда, в первую очередь, не смешно совершенно». Сисшая толкнула еще одни двери, и они вошли. Большая зала в зеленоватых тонах, густо обляпанная золотом и каменьями. То ли любил тоже демон эти цвета, то ли опять у него же содрал. Потолок хоть не кремовый, уи, нет, потолок был весь в ярких росписях, каких-то сцен, то ли из жизни нагов, то ли их местных богов. Точно ведь, часть созданий были на асов похожи, а кожа при этом голубая, почти что йотунская, разве что посветлей. Сам хозяин всей этой невиданной роскоши спал на огромной кровати, такой же нелепой и безвкусно шикарной, с золотыми узорчатыми стойками, расшитым золотом салатовым балдахином с золочеными же кистями и кучей расшитых парчевых подушек. Ну вориш, вот как такое называется, ну вориш, быстро разбогатевший и не знающий, где это богатство еще посильнее проявить. Впрочем, взглянув на спящего, у Лаки тут же пропало желание критиковать что-либо, касающееся своего друга. Лицо, прежде выглядевшее загорелым, было серо-землистым, немного пухлые, даже во времена голодного заключения, щеки ввалились, да и чешуя кончика хвоста, высунувшегося из-под пухового одеяла, потеряла свой глянцевый лоск и скорее напоминала чешую дохлой рыбы. Да что ж тут случилось-то за неделю? Ну ладно, за 9 дней. В руках даже какое-то нетерпение появилось. Захотелось подойти и сотворить магией ну хоть что-то, наладить жизненные потоки, хотя бы энергии дать. Он не боги весть какой целитель, можно сказать, вообще никакой, и давно привык глушить в себе эти порывы. Совсем ведь женская магия. И вот опять, даже странно. Нет, не странно. Хотелось помочь, ну хоть чем, только нечем теперь, вот так оно и бывает. «Помоги», — неожиданно проворковала, прошипела Сисшая. Она аккуратно, стараясь не прикоснуться к окованной серым ошейником шее, приподняла хвостом голову спящего, бессознательного. Хесишай кивнула на прикроватный столик, заваленный какими-то книгами. Лаки сперва даже не сообразил, что именно от него требуется, но потом увидел хрустальную колбу, заполненную темно-бордовой жидкостью. Он хотел выдернуть пробку, но Змеедева шикнула на него, пояснив, что делать это нужно в самый последний момент. «Хорошо», — он влил в рот больному содержимое колбы, не удержавшись от желания потрогать открывшийся тонкий длинный клык. Не получилось. Палец прошел насквозь, ничего не почувствовав. При этом колбочку он держал вполне себе хорошо, частично дематериализованная, с усмешкой уточнил он, и понял. Хесиш рассчитывал на его помощь. Змее ни открыть и не поднести эту колбу даже своим весьма ловким хвостом. «Хозяин ждал тебя», — подтвердила она почти равнодушно. «Очень долго, очень долго», — хмыкнул Лафисан, закрывая колбу и возвращая на стол. Палец, слегка коснувшийся оставшейся на горлышке капли, довольно неприятно стало щипать. «Во-первых, милая, мы не договаривались, когда я приду, чтобы меня теперь упрекать. Во-вторых, я и понятия не имел, что ты его искусала». Кровавый зрачок ее звериного глаза снова расширился, закрывая небесную радужку. Мерцание второго замерло, и в нем завихрилась тьма, а милые девичьи губы приоткрылись, обнажая клыки, гораздо более длинные и опасные, чем у Хесиша. «Стоп, стоп, стоп, кому он все это? Это ж почти что животное. Собака, решившая, что ее хозяину нанесли вред. И после того, что он здесь увидел, проверять, устойчив ли он и к этому яду, что-то совершенно не хочется». Он прикрыл на секунду глаза, хотя это было и небезопасно, но ему надо было настроиться. «Ну хоть как-то. Прекращай», — улыбнулся он ей как можно более доброжелательней. «Мы все сделали. Все будет хорошо, девочка». Правда, зрачок вернулся в нормальное состояние, а из глаза неожиданно покатилась слеза. «Он же умереть мог», — воскликнула она. «Ты». Она больше не выглядела ни вредной, ни надменной, ни страшной. Плаксивая напуганная девчонка обиженно скуксилась, опустилась на пол и рванула куда-то прямо через закрытую дверь. «Ну вот, было бы с кем воевать-то, обижаться, чего-то доказывать. Сиш!» — крикнул он ей. Заплаканное личико выдвинулось из двери. «Ждать-то сколько? Полчаса!» — всхлипнула она. «Если будет все хорошо, жди!» И тут же снова пропала. «Полчаса! Ну и чем тут заняться?» Он посмотрел на болезненное лицо Хесиша. «Она не только на физическом плане кусает, а на ментальном и духовном тоже. И может потом очень долго тошно быть. Ну да, укусила так укусила. Это не просто тошно. Это... слов нет. А ему предстоит теперь. Ведь не с добрыми вестями он к Хесишу явился. Сказать нужно, что больше он в его делах не помощник. И... может, этим змею все обломать. А он хорошо знает, каково это. Когда вложишь кучу сил и стараний, а потом тебе кто-то же из своих. А еще каково это, из полумертвого состояния восставать и узнавать прекрасные новости. Инак точно не тот, кому он хочет это все сделать. Ладно, ничего, пусть очнется, разберемся потом. Ему есть, что не особо везучему напарнику взамен предложить. Полчаса. Скучно ждать-то. Лафисон пригляделся к наваленным на прикроватный стол книгам. Скандинавские мифы. Ну замечательно просто. Вот облегчил задачу Хесиш. После такого, ну слов нет. А это, кто такой трикстер и почему мы зачитываемся мифами об аморальных хитрецах? Еще лучше. Тьфу на тебя, змей, вообще. Бог с досадой отвернулся от злополучного столика в сторону стенки. И взгляд уперся в два больших светящихся изображения. Ну, конечно, конечно. На одной, довольно тусклой, он с установкой, направляющей луч радужного моста, а другая, очень яркая, да, конечно, на башне Старка сразу после открытия портала. Красивый ракурс такой, можно было бы полюбоваться. День, который должен был стать днем его триумфа и который превратился в... А теперь еще и Хэш доказал, что при любом бы раскладе, и смотреть на это совершенно не хочется, еще и снится, когда не надо и где не надобно совершенно. Ну и куда смотреть еще в этой чудо-спальне? Он поднял глаза на потолок. Боги, местные боги, счастливые такие, нарядные, с красавицами под рукой и толпой взирающих на них почитателей, на качелях каких-то катаются, все в цветах, ерунда все, в Асгарде красивее, не сравнить, и тоже счастливые все, наверное, без него. Ты пришел, ну вот, наш умирающий ожил. Нет, улыбнулся он ему, это бред, ты отравился, и тебе просто кажется, скоро отправишься. Он возвел снова глаза к потолку, вон туда. Нет, невесело улыбнулся в ответ змей, я бы отправился не туда, я же демон. И что, сразу в ад, может, уже и туда, хотя, скорее всего, снова ногом. Ну а если повезет, очень повезет, то, надеюсь, что все же в срединный, я много ему послужил. В Мидгард, на землю, вот счастье-то, все в сравнении, опять слабо улыбнулся Хесиш, ты ведь знаешь, ну да, теперь знаю, задумчиво улыбнулся Локи, вспомнилась ночная Тесовая, огоньки вечернего Лондона, катера, скользящие по темным водам Темзы, и безжизненное стекло своей камеры, поучительно было весьма, ладно обо мне-то, ты как до такой жизни дошел, за что это тебя твоя суперверная, где она? Хесиш не без труда приподнялся на локтях, убежала куда-то плакать, жалко ей тебя, переживает, ей бы не змеей, крокодилицей уродиться, это тебе надо крокодилом, зло обиженно закричала змея, врываясь в комнату, желаю тебе в следующем воплощении, она вовсю распахнула свой загадочный глаз, в нем, словно в водовороте, завращались вселенные, желаю тебе, Сиш», — рявкнул на нее Нак, упав от затраченного усилия обратно на подушку. «Ой, да пусть, очень страшно, милая, я и крокодилом не пропаду, не стоит, у нее в роду и асуры, и ракшасы, проклянет, как бы боком ни вышло, да не собирался я с ней ссориться, еще и подслушивает». «Вот что вы за народ!» Хесиш посмотрел на него и многозначительно улыбнулся. «Да ты по мне не суди!» Не выдержав, рассмеялся Трикстер. «У нас это и правда не принято!» «У нас тоже!» — вздохнул Нак. «Сиш, я не подслушивала. Я просто ждала. Ждала за стенкой, когда вы очнетесь. И почему не вошла сразу? Я не хочу. Не хочу вас видеть таким!» И она снова заплакала. Лаки демонстративно закатил глаза. «Ну что же тут скажешь? Думаю, что запомнишь и больше кусаться не будешь», — примирительно сказал он ей. «Укушу столько, сколько будет нужно. Я для хозяина все сделаю». Она обиженно отползла в угол и свернулась кольцами так, что наверху осталась лишь одна голова. «Я что-то не понимаю», — обратился Лаки к Хесишу. «Да», — кивнул тот, — «я сейчас объясню. Я же сам ей сказал это сделать. Мне надо было симулировать». Лафисан с уважением удивился подобному озарению. «Потянуть время», — он качнул головой в подтверждение своей догадки. «Вот пазл и сложился. Он долго не приходил, змею ни с чем было явиться на суд, и он придумал такое. Значит, подготовил противоядие, провел ритуал дематериализации, приказал ей укусить. Да ты сумасшедший, Хесиш, а еще в таких случаях все про меня. А если бы я вообще не пришел, она же даже налить тебе была эту гадость не в состоянии. Но ты же пришел, и какова была этого вероятность? Да как и всегда с тобой, 50 на 50, либо да, либо нет», Нак тихо рассмеялся. «Нет, это я шучу, я знаю, что тебе про себя это нравится, я уверен был, что придешь, ну с чего вдруг, а, вот, например, с того, что я знаю, чего ты от меня добиваешься, и я понял, что я тебе этого дать не смогу, и не очень хотелось идти в этом всем признаваться, я потому и не шел, и мог совсем не прийти, ты теперь понимаешь?» «Нет», — покачал головой Нак, — видно было, что любые движения давались ему нелегко. «Ты б так не сделал, мы же друзья, и ты сам взялся. Ну хорошо, пускай это не главное, но это трусливо и мелко», — лукаво понимающе прищурился змей, — «просто исчезнуть, не объяснившись. Напрасно ты думаешь, что я тебя плохо знаю, ты обязательно бы пришел, растрогал опять как всегда. Действительно ведь талант, рассмотреть в других что-то хорошее, не выпуская при этом из виду всего остального. Ну вот и как после этого, а вот на книжке сперва посмотреть, и на картинки. Вот так, ты прав, я пришел, но только порадовать мне тебя нечем. Зря ждал вообще, не выполнил я твоего домашнего задания, слишком трудное оказалось, не стоит усилий, я не буду об этом думать вообще». «Вот об этом», — он, не поворачивая головы, одними глазами скосился в сторону ярко освещенной картинки. «Ты мне все о том, что я прошлым живу, вот и не буду. Плевать, просто выброшу, просто забуду. Это так не работает. Если ты что-то просто выбрасываешь, ты выбрасываешь это вместе с тем опытом, которое оно несет. Во-первых, последствия уже работают все равно, и тебе забыть не дадут. Во-вторых, это же будет происходить снова и снова, пока ты что-то не осознаешь. Если ты не хочешь пересмотреть что-то в уме, жизнь заставит это сделать на практике. Прекращай, как там, моя ответственность и мой эксперимент. Ладно, ладно, я над этим подумаю, когда-нибудь, на досуге. А досуг у меня будет не скоро, не раньше, чем получу назад трон. Мне сейчас не до этого совершенно, да я, мне без этого, да я и сам. Мне ясно сказали, что я отвечать буду как за весь мир, если с ним что-то случится, так и за каждого. И если ты не готов подтвердить, что ты больше не считаешь, что все это правильно. Нет, если ты отказываешься, такое просто невозможно взять на себя. Ну и не бери, Хэш, — заявил Лафисан почти весело, разводя руками. Если все еще можно отказаться, то откажись. Все это только зря свяжет мне руки. Я совершенно не могу гарантировать, что я там никого. Там народ весьма разный. Стой, не перебивай, я все знаю. Твой дворец и твоя работа. И нет, напрасно ты думаешь, мне не наплевать. Я тебе обещаю, все, что ты потеряешь, я тебе возмещу. Я тебе дворец смогу, если надо, даже в Мидгарде купить. А работа? Ну что ты еще можешь достигнуть на работе своей? Ну, у меня должно было повышение быть. Последнее. Я должен был вот-вот старшим срединным хранителем сделаться, сокрушенно прошептал Хесиш. А министром финансов пойдешь? Я серьезно. В любом из миров, который я первым заполучу, в перспективе, Асгарда, ты не веришь мне, и я даже понимаю из-за чего. Но, я тебе верю, искренне и благодарно, но совершенно невесело улыбнулся Хесиш. Только если на себя не возьму это я, больше ведь никто точно это не сделает. Ну кому нужен еще этот? Он тяжело вздохнул, прикрывая глаза, совершенно безумный эксперимент. Да и хель с ними, пускай не берут. Ты, кажется, так ничего и не понял, расстроенно посмотрел ему в глаза змей. Они его тогда просто закроют. Закроют, это в каком смысле? Выдадут местным, мешать будут, вот пускай только попробуют. Я им покажу, как становиться у меня на дороге, не у тебя. Хесиш покачал головой. Ты вообще пострадавший. Они устранят последствия, причиненные нами. Вычти расходы с виновника, то есть с меня. Я про расходы тебе уже все объяснил. Твои не богачи Асгарда. Богачи, древние. У нас у всех почти что дворцы, не только у знати. Но дело вовсе не в этом. Они вернут тебя в исходную точку. Закроют линию невероятности. В какую точку? Какую еще линию невероятности? Ты можешь толком все объяснить? Я не люблю себя чувствовать идиотом лишь потому, что другой по-идиотски все объясняет. В исходную, Хесиш снова приподнялся на локтях, сосредоточенно глядя на Лаки. В момент, когда ты меня призвал первый раз, ты не должен был никого дозваться своей пентаграммой. Я не должен был услышать и, тем паче, прийти. Это совершенно невероятное совпадение. Ты понимаешь, мы не должны были встретиться. Нак проникновенно и расстроенно посмотрел Богу в глаза. Ну допустим, но встретились же. Хесиш кивнул и продолжил. Если вероятность события меньше тысячной доли процента, такое событие у нас считается невероятным. И линия, которую открывает это событие, линия невероятности. Если ее кто-то откроет, он должен полностью на себя взять ответственность. Либо кто-то, кому она интересна. Если не хочет никто, ее закрывают за счет нарушителя. Так, голос Бога звучал очень твердо. Говори своим, что я беру на себя все, что там надо, и пусть отвяжутся. Ты клиент, пострадавший, тебя просто вернут. Ты ничего даже не вспомнишь, будешь стоять у своих 9 пентаграмм, и, в конце концов поймешь, что они не работают. Сотрут память, а это вот зря. Я догадаюсь, почувствую, и, довольно быстро восстановлю, и тогда всем, нет, не память, вернут во времени, этого у тебя в голове уже просто не будет. Вернут во времени, чушь какая, да ладно, я в такое просто не верю. Это все бред, дело твое, я и сам до недавнего времени не знал даже, и технологии это не наши, подарили, недоверчиво хмыкнул, нет, берем на прокат, у нас никто не хочет наживать плохую карму, так что когда что-то такое, то просто крутит обратно, дорого очень, конечно, но и события невероятные, да еще за которые никто поручиться не хочет, тоже не часто, и мы не встретимся, от такого повеяло безысходной тоской, это что же, действительно назад? К пентаграммам, и не будет потом ничего, ни их посиделок, ни разговоров, признаний, полетов, Тисовой, вечернего Лондона. Не будет мальчишки, впервые сказавшего ему, что он лучший бог, и вообще самый лучший. Никогда, качнул головой змей, вид у него был совершенно несчастный. Вот как, допустим, Лафисан чуть прищурился, на секунду задумавшись. А чуть подальше могут тогда подкрутить, я заплачу, я царем как раз был. Вообще не проблема, может, могут, только смысл, ты же помнить не будешь вообще ничего, ты ведь, Хесиш повернулся в сторону тусклой картинки с мостом, опять то же самое сделаешь, так уверен, Лаки тоже взглянул на картинку, с досадой поморщился, я-то нет, но ты, думаю, помнишь, свои мысли, чувства, решения, в чем-либо сомневался тогда, стоял на распутье, нет, признался, вздохнув, расстроенно покачал головой, ну вот видишь. Поэтому у нас это делают только для событий совершенно невероятных, когда знают, что второй раз этого точно не произойдет. О, да твои просто потрясающие гуманисты, замечательно решили исправить ущерб для клиента, а ничего, что я просто с ума сойду в этой дурной одиночке. Я ведь на грани уже был, хэш, просто на грани, а что нашим, они за это не отвечают, им важно лишь, чтобы с тобой ничего не случилось именно из-за нас, а так это твоя карма. Твоя жизнь, твоя ответственность. И что будет дальше с тобой в этом случае, нашим неведомо. У нас никто не работает с чужими богами и полубогами. Вот и мне говорят, не твое это дело. Я-то и с нашими полубогами никогда не смогу. Даже учиться не возьмут, не то что работать. Слишком, демона много. О, еще одна справедливейшая и прогрессивнейшая цивилизация. Мудрость просто из всех щелей бьет вулканом. Ладно, неважно. Тогда вернемся к проблеме. Ну тогда тебе ничего не остается. Бог ободряюще поначивающе глянул на раскисшего змея, как это действительно все взять на себя. Тем более что, насколько я понимаю, это тебе более выгодно, и ты уже практически это сделал. Отказаться от всего ты и раньше мог, разве нет? Ты сказал, что теперь все усложнилось. Ты же, уу, как же ты, должно быть, жалеешь, что вернулся спасать меня тоже? Нет, зачем же, жалеть о том, что сделал, это близко к раскаянию. Стирает большую часть кармы от совершенного. Имеет смысл всего один раз. Жалеть о хорошем поступке. Это глупо вообще. То есть последствия уже есть. Так еще и положительные заслуги стереть своим сожалением. Я поступил, исходя из своих чувств, убеждений и мыслей на тот момент. Из своего понимания. И теперь они точно такие же. Нет, я об этом совсем не жалею. И да, я действительно готовился взять на себя все последствия. Но ведь я думал, я надеялся, что я тебя, как-то в чем-то, успею перенастроить. И я видел, насколько ты способен понять, насколько можешь меняться. И я, конечно, не ожидал, что в последний момент ты решишь вот так отказаться просто из-за упрямства. Из-за упрямства, Трикстер сузил глаза, вплотную приблизившись к кровати больного. Нет, не только. Я думал над этим. И за этим тянутся такие выводы, что они точно не тебе, ни мне не помогут. Это во-первых. А во-вторых, о, пускай будет из-за упрямства. Мои требуют, ждут от меня раскаяния, покаяния с самого первого момента суда. И если бы я был на такое согласен, то мне не нужны были бы ни все пентаграммы, ни ты, ни мальчишка. Но ты ведь себя правым считал. Это понятно. Разве ты не пришел к другим выводам? Насчет землян, насчет протектората, насчет свободы других, насчет возможности твоей победы в конце концов. О, да, я пришел к выводам. К таким, например, что на тот момент мне глубоко было наплевать на все эти вещи. Как тебе эти выводы, Хэш? Помогут они тебе убедить хоть кого-то? На тот момент, на этот я не собираюсь делать подобных признаний, тем более. Будет смысл иметь вся эта цверговая метушня в вашем Мидгарде, если мне достаточно всего лишь такое признание у себя там на стеклышке написать. Ведь они ждут от меня до сих пор. Ну мать точно ведь ждет. И чего ж ты? Чего я? Ты хоть понимаешь, как это все будет выглядеть? Так, что они были правы. Что один был прав. Что меня осудили, заперли в цверговой одиночке, лишили на годы общения и добились. Добились всего, что им надо. Это, да не будет такого. И ты можешь называть это упрямством. Но моя гордость, мое упрямство, это единственное, что меня держит последнюю тысячу лет, и я не позволю себя разрушить. Это последний кирпич. Ой-ой, неверяще устало прошептал змей. Тебе ведь опять важнее то, что о тебе думают, как все выглядит, а не то, что ты сам понял, решил и считаешь. Что я считаю, я скажу это лишь тогда, когда выйду и добьюсь своего, а не тогда, когда меня все пытаются согнуть и сломать. И ты тоже. Хочешь поучить меня немного смирению? Ошибся адресатом. Не для того я рожден был, ни тогда и не там. Так что отстань от меня, я бы взял на себя все абсолютно, не такой трус, как ты. Но раз это требуют от тебя, будь хоть раз в жизни мужчина и не сваливай на меня эти проблемы. Я помогал, сколько мог. Дальше, сам, ты представляешь, о чем говоришь? Ты просто не знаешь, какая у нас за такое ответственность. Да неужто казнят? Могут. Да вообще, насильственное прерывание моего нынешнего воплощения это, считай, мелочь по сравнению. Я же буду отвечать за каждое существо, которое от твоих рук или по твоей вине погибнет или даже не сможет совершить запланированного развития. Если ты угробишь весь мир, то... Глаза лежащего на подушке змея расширились, а губы подозрительно задрожали. Это же миллиарды живущих. Мне же придется за каждого момент гибели проживать, наступивший лишь потому, что один безответственный идиот отправил другого в мир, в который совершенно нельзя было этого делать, и отдыхать между этими воплощениями, ожидая очередного, я буду отнюдь не в раю, да мое развитие на миллиарды лет тормознится. А я ведь думал, я так надеялся, из глаз Хесиша брызнули слезы, что в следующий раз я уже буду не демоном. Вот же Хель, это надо же, если он сейчас его не переубедит. Это же правда все просто накроется. И что, а назад, вот что, в камеру, в безысходность, в незнание, в безнадегу, навечно. Ну уж нет, Хэш, хорош истерить, не ожидал от тебя, смотреть тошно. Воображение, улыбнулся он змею увещевающе назидательно, явно копируя манеру нога в таких ситуациях, дано не для того, чтобы себя запугивать. Мы здесь, вместе, никто никого еще ни назад не отправил, ни в ад многократный, и мозги нам даны для того, чтобы не позволить такому случиться. И поэтому, он немного задумался, вот что я тебе на все это скажу. Начнем, пожалуй, сугробить весь мир. Я не знаю, что ты и твои обо мне думаете, но ведь должны были уже разобраться. У меня для этого вообще нет мотивов. Я этим не докажу никому ничего, даже если бы еще такого хотел, и даже не отомщу. Мои о нем даже не знают. Я в нем транзитом, мне вообще на него наплевать абсолютно. Вот в том и беда, что ты его походя просто можешь разрушить. Лафисан посмотрел на него и саркастически расхохотался. Это лестно, пожалуй, было бы, если бы не было идиотизмом. Я не смог этого сделать в божественном теле и с такими силами, о которых только мечтать. А тут, ну да, походя, в теле смертного шкета. Ну просто терминатор-уничтожитель миров, иду, и вокруг все полыхает. Чушь-то хоть не неси, но змей лишь покачал головой. Тебя было кому тормознуть. И, к тому же, миры эти были стабильные. А этот, я же тебе говорил, не стоило брать. Что такое эффект бабочки, знаешь, иногда достаточно раздавить насекомое, чтобы все пошло по другому пути. А тут целый бог в нестабильном мире, да еще и... Хесиш вздохнул. Я ведь тебе объяснял, что там было бы, он кивнул на картину, которая ярче, погибни или хотя бы ошибись хоть кто-то из твоих врагов. Вот и здесь то же самое, убьешь кого-нибудь, даже случайно, и неизвестно чем кончится. Вот именно, что неизвестно, Хесиш. А может, Лаки улыбнулся задиристо, все как раз к лучшему, не хочешь дать даже шанса, ни мне, ни себе. Ты хочешь меня убедить в русскую рулетку играть, где 5 заряженных и только один холостой. Я ж не безумец. А это лучше, змей, чем попросту взять и застрелиться. Нет, так это все не работает. Есть причины, есть следствия. У тебя и так нехорошая карма, и если еще действовать наобум, повезет не повезет. Я на такое не подпишусь никогда, это точно. Наобум я не действовал никогда, и я правила этого мира уже отлично усвоил. Там, ты знаешь, все очень наглядно, а я вовсе не идиот, чтобы вредить себе самому, и я все делаю, как ты сказал, абсолютно, и долгов стараюсь не оставлять, и по всем счетам плачу сразу, и я даже других потихоньку тому же учу, да у меня там сплошное созидание, рассмеялся, пристально следя за реакцией лежащего нога, честно-честно, да, и как, кажется, змей спросил это чисто автоматически, ну, отвлекся от своих адских прогнозов, уже хорошо, да по-разному, бывает интересно, недолго, бывает скучно, и всегда хлопотно, и часто хочется сделать что-то по-старому, чтобы быстро, весело, раз и все, но я себе пообещал, и я сделаю все как надо, ты в голову не бери, неужели ты в меня больше не веришь, ведь ты начал все это не просто так, и доказывал своим, и тянул время, вон, даже вот на такое пошел, он сочувственно кивнул на кровать и покосился на пустой пузырек на столе, ты зря меня убеждаешь, вздохнул Нак. Я бы, да, наверное, ты можешь толкнуть меня на любое безумие. У тебя к этому просто талант. Я же готов был тогда второй раз установку взломать, неверяще покачал головой, вспоминая. И сейчас, если я тебя еще немного послушаю, но ведь дело не в этом, мне этого просто не разрешат, потому что безумие, оно безумие и есть, и никто безумцу не позволит брать такую ответственность. То есть надо обязательно что-нибудь сказать насчет этого, он не очень охотно, но уже с какой-то созревающей решимостью в зеленых глазах повернулся к ярко светящемуся изображению. Да, и без этого, змей расстроенно покачал головой. Хорошо, бог кивнул, прикрывая глаза. Чувство было снова такое, будто собираешься с высоты прыгнуть в холодную воду. Он скажет это, он действительно скажет, раз так сложилось, что без этого никуда, но не так, как они ждут, а, да Хесиш ведь все невольно уже подсказал, пусть тогда будет так, я сделал это, исходя из своих чувств, убеждений и мыслей на тот момент, из своего понимания, и теперь они, совершенно, другие, Примечание к части. Асуры и ракшасы – демоны в индуизме. Отличие их состоит в том, что асуры живут под землей или в загробном мире, а ракшасы обитают на земле. Асуры считаются врагами богов и полубогов, а ракшасы чаще всего вредят людям, особенно благочестивым, святым. 24 ое сутки, 5 июля, 116. Восполнить пробелы. Примечание к части. Глава посвящена отношениям Лаки с Хесишем. Все, кто считает подобное лишним, с чистой совестью пропускаем, не вынося автору мозги. Хотя если в дальнейшем действия персонажа покажутся нелогичными, мы вас предупреждали. Прекращай, а, у нас крестьянки так не ревут, когда мужей с войны не дождутся. Неприлично вообще, Лафисон с насмешливой укоризной посмотрел на змея, промакивающего расшитым платком увлажнившиеся глаза. Лицо нога выражало такую смесь облегчения и благодарности, что ему даже неловко стало за эту умильную сцену. Да и вряд ли он подобную признательность заслужил, как бы этого ни хотелось. Нет, не так, не заслужил точно. Извини, Хесиш убрал платок в широкий рукав расписного халата. Яд еще действует, трудно эмоции держать, я же говорил, он не только на физическом плане вредит. И я, скорее, крестьянка, дождавшаяся мужа с войны, улыбнулся он. Вот уж точно никто бы себе слезы лить не позволил. Когда надо пировать и радоваться, тогда так и сделаем, согласно довольно кивнул змей. Сиш, Лаки отстраненно наблюдал, как хозяин отдает распоряжение, как змеедева, кивнув, удаляется, как Хесиш в радостном предвкушении потирает руки. Сказать «нет», не в его интересах перенастраивать змея, да и не хочется. Пускай бы радовался. Вот только, если действительно вызовут что-то там подтверждать, не хотелось бы потом неприятности ни божественному полудемону, ни, тем паче, себе, и глобальных таких неприятностей. Глупый ты, Хэш, и твои тоже не умные, если такую формулировку примут, наконец с некоторой досадой произнес он. Вот только примут ли, без каких-либо уточнений. Он хотел помочь Сиш, прикативший небольшой, но торжественно сервированный столик, оттащить в сторону мешающие у кровати журнальной с книгами, но пальцы встретили пустоту, и он лишь с извиняющимся сожалением ей усмехнулся. Улыбка покинула лицо нога, он озабоченно и вопросительно посмотрел на Лаки. «Да я к тому», — Лафисон небрежно пожал плечами, усаживаясь за столик, «что я вполне понимаю, к чему вы весь сыр-бор развели. Хотите быть уверены, что я не сделаю чего-то подобного еще раз?» Он также небрежно подчеркнуто и равнодушно кивнул в сторону светящихся картин. «Так вот, первого я точно не сделаю. Спасибо тебе, уже понял, какой это бред. И благодаря мальчику, кстати, тоже. Очень наглядно мне что-то похожее чуть было не выкинул. Пережил несколько забавных моментов. А вот со вторым. Тебе пить-то можно? Хорошо, поухаживаю немного за раненым». Он улыбнулся, положил на тарелку кусочек цыплячьей грудки, налил в кубок вина с кровью и протянул змею. «Так вот, в общем, я, конечно же, определенные выводы сделал, и в следующий раз буду противника изучать со всей тщательностью, не полагаясь на старые знания, как бы в них ни был уверен. Твое здоровье, Хесиш», — поднял он кубок. «Только я от своих планов не отказывался и не откажусь. Я собираюсь править миром, сперва хоть каким-нибудь, в перспективе, Асгард. И если мне представится хоть какая-то возможность там», — он покачал головой, — «то я своего точно не упущу. И Мидгард тот вполне симпатичный, хоть и немного отсталый. Так что, если твои начнут уточнять, и ничего нельзя скрыть, ты же сказал, ты транзитом, и он тебя даже не интересует», — непонимающе пробормотал Нак, чуть не расплескав содержимое кубка из-за ослабевшей и слегка задрожавшей руки. «С точки зрения уничтожения, Хэш, я тебе объяснял уже, землю я уничтожать не собирался, и вообще больше ничего не собирался и не собираюсь уничтожать. Да что ж такое-то, все в один голос, было-то всего один раз». Он с досадой тряхнул головой, потом выдохнул и зло ехидно сказал: «Если твои вдруг у меня спросят что-нибудь в таком духе, мол, не хочу ли я еще что-нибудь уничтожить, то я им точно скажу, что только одну тупую зазнавшуюся расу, строящую из себя великих мудрецов, а на деле не понимающую ничего абсолютно». Нак странно выпучил глаза, поставил посуду на стол, а потом, прикрыв руками лицо, стал беззвучно, но довольно истерично смеяться. Отсмеявшись, снова извлек платок и, промокнув глаза, виновато сказал: